Марганек оживленно болтал с ними, перебрасывался шутками, острил, вызывая ответные шутки и смех. Наконец, приняв новый заказ и заперев фургон, он достал из-под сиденья кабины большой насос, качнул несколько раз и с таким расчетом, чтобы его все слышали, крикнул Лукашу. — Отец, у тебя инструментик водится? — Найдется инструмент. Что надо? — Да вот, колпачок где-то потерял, а без насоса как без рук. Может, изобретем что-нибудь? — Попробуем. — Ну, я к вам с двумя новостями, — заговорил Марганек, когда они спустились в котельную. Арестованный Карл Гавличек из Денекслива. Это первая новость. Лукаш опустился на низенькую, почерневшую от угля и замасленную табуретку. «Так, Карл арестован». «Подробности знаешь?» — спросил он. «Мне Мария передала. О ней рассказал знакомый железнодорожник. Гавличек и Слива гнали в Словакию состав, груженный пушками. На подъеме в Нигловских горах состав разорвался на две части. Одна его часть скатилась на станцию и такое там натворила, что немцы несколько дней света не видели. Сгорели десятки вагонов, подорвался состав со снарядами, один эшелон в щепки разбит. Подозревают, что разрыв поезда подстроен заранее. Слухи о катастрофе дошли до Праги, болтают о ней на каждом перекрестке». «Ну, Карл, от этого можно было ждать», — думал Лукаш. «Но при чем здесь Зденек? Неужели Карл смог уговорить Зденека на такое гибельное дело?» «Нет, что-то не верится. Не пойдет Слива на такое дело. Не пойдет». Как старый опытный машинист, Лукаш знал, что умышленно разорвать состав особого труда не представляет. Но сделать это можно только по сговору между машинистом и помощником. Как бы помощник ни старался скрыть свои действия, что бы он ни предпринимал, из этого ничего не выйдет. Если даже допустить мысль, что помощник сумел разорвать состав втайне от машиниста на собственный риск и страх, то и в этом случае машинист его легко уличит. Это на паровозе с нефтяным отоплением, которое обслуживают два человека, а на угольном, где работают трое, там еще сложнее. Кто еще арестован? Кроме них никто. Значит, с нефтяным отоплением паровоз, заключил Лукаш. Вероятно, танк-паровоз 524-го класса. Жаль Карла, очень жаль. Но вызвать такую катастрофу — это подвиг, большой подвиг. Гестаповцы были не дураки, заподозрив здесь умысел. Это дело рук Карла. Слива тут ни при чем. И можно не сомневаться, что Слива выйдет из тюрьмы чистым, как стеклышко. Наверняка выкрутится, выдаст Карла и этим спасет себя. Бедный Карл. Только на ноги поднялся, вошел во вкус борьбы, почувствовал себя патриотом, и вот. «Ну что ж...» «А вторая новость?» — спросил Лукаш с горечью. «Еще один провал. Кого же еще настигла вражеская рука?» Лукаш уже привык к жестоким ударам жизни, к частой утрате друзей, но тем не менее каждый такой удар, любая такая потеря оставляли на его душе новую, незаживающую рану. «Вторая новость, пожалуй, повеселее», — ответил Марганек. «Появился какой-то Антонин. Мария так насела на меня». Лукаш резко выпрямился. «Как ты сказал?» Марганек повторил. «Фамилия его?» «Слива. Где-то пропадал 5 лет. Знает вас, Бажену, Марию. Ввалился к Марии в дом в форме немецкого солдата». И Марганек подробно рассказал о разговоре с Марией, о ее настойчивых просьбах и угрозах, и выложил перед Ярославом свою собственную точку зрения на это происшествие. Хмурое, постаревшее лицо Лукаша как бы озарилось светом. Бедняга Марганек не знает Антонина, совсем не знает. Так значит, Антонин жив, уцелел. Эх, если бы не Карл, какой бы радостью был полон сегодняшний день. «И чего же ты перепугался?» — спросил Лукаш, улыбаясь. «Странно мне слышать это», — проворчал Марганек. «Что значит перепугался?» Он недовольно повел плечом. «Я считаю, что Мария поступает легкомысленно. Нельзя верить человеку, который все эти годы пропадал невесть где». Лукаш насупился и, подойдя вплотную к Марганеку, положил ему на плечо свою тяжелую руку. «Есть на свете люди, которым нельзя не верить», — начал он, «и которых нельзя подозревать. Если бы таких людей не было, грош цена нам, коммунистам. Значит, мы не умеем воспитывать таких людей. Их надо повседневно учить, проверять, но проверяя, доверять. Эти люди могут допустить ошибку, неумело провести дело, которое им поручено, но они никогда не станут предателями. — Скажи, пожалуйста, — пробурчал Марганек. А Лукаш продолжал. — Вот ты свел меня со Стефаником. Ты веришь в него? — Но я его знаю много лет, а Антонина в глаза не видел. — А я знаю Антонина с пеленок и совершенно не знаю Стефаника. И все-таки я ведь пошел к старику, потому что верю в тебя, так, как ты веришь в Стефаника. — Вы правы, — согласился Марганек под напором этих аргументов. — Я ничего против Антонина не имею, если он заслужил ваше доверие. — Заслужил. И твое заслужит. Вскоре ты сам узнаешь, что это за парень. — Так на чем же вы столковались с Марией? Марганек рассказал. В среду утром Мария должна встретиться с Антонином в условном месте. — Вмешайся в это дело, — предложил Лукаш. — Пригласи к себе Антонина. Если мне удастся выехать за углем в Кладно пораньше, я буду у тебя. Опоздаю, задержи его вплоть до моего прихода. — Вот так. — Что еще у тебя? Марганек сказал, что Бажена встретилась с человеком, адрес которого Лукаш передал ей. Все хорошо, у Вандрочека тихо. Ну ладно, ступай. И Лукаш подал Марганеку руку. Оставшись один, Лукаш долго не мог унять волнение. Он ходил по тесной котельной, натыкаясь на табуретку, цепляясь за верстак. Противоречивые мысли одолевали его. Он не мог привести их в порядок. Арест Карла и появление Антонина. Трудно совместить несовместимое, горе и радость. Сердце стонет и болит за старого верного друга, попавшего в лихую беду. Сердце радуется тому, что Антонин жив, что Лукаш через день увидит его, обнимет, прижмет к своей груди. Как велико и емко должно быть человеческое сердце. Глава восьмая. Долго стояли посреди комнаты Ярослав Лукаш и Антонин Слива, похлопывая друг друга по спине и по плечам. Потом Ярослав высвободился из сильных рук Антонина, отстранился от него, смотрелся в его лицо. Глаза старого Ярослава затянулись туманом. Он судорожно глотнул воздух и снова прижал Сливу к своей груди. Марганеку пора было уходить, его ждала машина. В ожидании Ярослава он успел вдоволь поговорить с новым знакомым, признался ему в своей осторожности и угостил чарочкой. Сейчас, наблюдая за встречей близких людей, он взволновался не меньше их. Наконец Лукаш опустился на стул, посмотрел на часы. «Рассказывай все», — сказал он спокойно. Антонин сел против него. Марганек предупредил, чтобы они заперли дверь изнутри, и ушел. Антонин рассказал обо всем, об апрельской ночи, когда полиция арестовала его и Мрачика, о допросах в гестапо, концлагерях, дружбе с Глушаниным и Боровиком, о побеге и, наконец, о партизанском отряде, к которому они присоединились в лесах Бордо. Лукаш слушал, не шевелясь, ни разу не перебив Антонина. А когда тот закончил, сказал, «Великое это счастье, что с нами рука об руку идут в бой русские братья. Ты видел их в лагерях, был в Советском Союзе. Я тоже узнал их в России. Они начали, мы продолжаем. Мы слабо помогали в то время им. Нас десятки, ну сотни, а их много». Их помощь велика, значительна. Уже то, что существует на свете такая страна, как Советский Союз, что работает такая партия, как Коммунистическая партия Советского Союза, одно это дает и силы, и веру, и готовность бороться. Я помню, как негодовали в России мы, чехи и словаки, когда узнали, что Сыровы и Гайда подняли руку на русскую революцию. Да и нас уговаривали присоединиться к ним. Подлецы. А теперь они генералы. Но под лицами и остались. Ждали Гитлера, думали, что он вознесет их выше неба, дарует неограниченную власть, а он их сапогом придавил. Предательство родило их, оно же вознесло их до поры до времени, наградило генеральскими чинами, но оно же их и убьет.